Глава 5. Особенности рациона. Раздумывая о преимуществах нового, как оказалось, эльфоподобного образа и поисках удобного жилья, Иринка пересекла широкую площадь, где толпились прибывающие в город и покидающие его создания. Они кучковались, спорили, прощались, здоровались и выбирали направление движения. Здесь же по периметру имелись постоялые дворы и трактиры, где путник мог перекусить и снять комнату. Но девушка не собиралась останавливаться в первой попавшейся и слишком людной забегаловке. Пожалуй, стоило углубиться в городские улицы подальше. Жаль, карты или схемы на воротах туристам не предлагали. Может, нанять какого-нибудь мальчонку пошустрее в качестве проводника. Вроде как герои в книжках так делали. «Лорра, светлого пути!» Мелодичный голос прозвучал над самым ухом. Иришка вздрогнула от неожиданности и едва не дернулась, чтобы въехать нежданному собеседнику в глаз. На счастье светловолосого и зеленоглазого типуса рефлекторный порыв девушка сдержала и даже не передала по незримой связи своей очаровательной пушистой подружке. Лишь обернулась и вопросительно уставилась на эльфа с молчаливым вопросом. «И чего тебе от меня надобно, дивный?» «Ясных дней, звездных ночей». Даже на пути к храму Звездной Четверки есть тихие заводи, близ которых можно обрести благословенный покой. На улице Камышей располагается пансион «Цветущая ветвь», открывающий двери девам из куч Лильденола. Я с радостью в сердце укажу тебе дорогу. Вот привязался, принахмурилась Иринка, предполагая, что дяденька-эльф принял ее за малявку в странстве к храму. Решил взять под опеку и не отвяжется, если ему не нагрубить. А хамство мелкой эльфийки — это вроде как нетипичная реакция, и демонстрировать ее нельзя. С другой стороны, топать в пансион, чтобы выдавать там себя за эльфийку или линять оттуда под покровом темноты, теряя тапки и аванс за комнату, тоже неохота. Положение спасла бесценная подружка. Она решительно высунула головку из-под плаща и повела язычком, пробуя воздух. Заготовленные правильные и разумные речи заботливого эльфа застряли у того в глотке. Он танцующей походкой отступил на полтора шага и уважительно склонил голову. Тактично, пожалуй, лишь самую малость поспешно уточнив. «Лора не нуждается в спутнике и проводнике?» «Ясных дней и звездных ночей, Лор. Благодарю за великодушное предложение. Но по ряду причин принять его не могу. У меня своя дорога». Максимально вежливо, стараясь не расхохотаться в голос от созерцания перетрусившего эльфа, отказалась Иришка. Спаситель мгновенно растворился в толпе. Кажется, еще раньше, чем отзвучали его последние изящные слова. Только спаситель ли? Запоздалый скепсис нахлынул на Иринку. Уж больно шустро остроухий слинял от змейки. Эльфы в общении со зверушками всех мастей такие, эльфы, что для проявления столь явного страха должны были иметься веские причины. И, кстати, не помнила Ивка особого трепетного отношения у эльфов к отправляющейся в странствие молодежи. Дети, да, это святое, но поросль должна пробиваться сама. Станет деревом — честь и хвала. Завянет — таков промысел звездной четверки и покровительницы расы Лайшиаллы. Уж не в бордель ли ее дивнорожденный ухарь сманить пытался? А как змейку узрел, так в бега кинулся, пока наказание не огреб. При мысли о наказании этого конкретного типа рот наполнился вкусом молочного шоколада. Интересный эффект. «Может, так все эльфы пахнут?» — подумала Иринка. А следом в голове щелкнуло вторично. «А на каком, собственно, языке я с этим ушастиком разговаривала? Насколько знала Ивейда, а теперь и Иринка Ивкина, у каждого народа мира был свой язык, но одновременно существовал и всеобщий, который использовали для бесед между собой, торговли, дипломатических переговоров, книгопечатания. Люди так вообще именно на всеобщем говорили, самодовольно трындя в кулуарах, что это все остальные расы их язык спионерили. Остальные же сплетничали о том, что они в всем мире изначально жили, а люди пришли откуда-то и остались, нагло прихватизировав самый простой из языков. У вампиров, конечно, язык был свой, родной для Ивки, но и всеобщее она знала отлично. Потому что знание это вбивалось с молодых ногтей даже самым ленивым отрокам и отроковицам. А вот эльфийским, тем самым, на котором она только что вела беседу с дядей-эльфом, Ивейда владела скверно. Несколько общих слов и расхожих фраз были ее потолком. Словом, уровень владения английским у младшего школьника. Так знала Ивка раньше. А теперь, кажется, этот язык прописался в ее голове на равных правах с двумя другими. Это что же получается? На Маруську здесь не сошлешься. Неужели колечко на пальце постаралось? Узор-то на нем типичный эльфийский и работа тонкая. Вот так чудеса в решете. Что ж, ладно. Порадоваться собственным рояльным талантом полиглота можно будет и потом. А сейчас следует решить, куда пойти, куда податься. День-то уже за середину перевалил. Двигаться на поиски храма Звездной Четверки, к которому мимо нее, шумно обсуждая желание поклониться Вейха, протолкалась компания каких-то бродячих комедиантов, сейчас было совершенно незачем. Во-первых, не хотелось попадать второй раз за день близко к алтарю Диварда. Во-вторых, к просьбе о покровительстве Лэйшаалы ей еще совершенно нечего было присовокупить. Она ни единого дерева не посадила и ничего иного благостно животворящего не свершила. Пугательные и убивательные деяния для преклонения перед алтарем богини не годились категорически. В очередной раз, легонько вздохнув о своих печальных перспективах в поиске великих божественных милостей, Иринка миновала лавку путника. Нет, не скамью, а магазин, где торговали всяким надобным для путешествия барахлом. И повернула за угол здания, чтобы с разгону буквально налететь на уже знакомый зеленоглазый указатель пансионов. «Опять ты?» — удивилась девушка. «Лора?» — неуверенно спросил эльф, кажется, сам не понимающий, что он тут до сих пор делает. «Была с утра», — задумчиво согласилась Иринка, имея в виду проделки некоего божественного сумасброда Вейха. Если одну девушку этот звездный тип с легкостью перебрасывает в другую, то что ему стоит в следующий раз перебросить ее в мальчика или зверушку? Да как два пальца об асфальт, короче. «А ты, Лор, кем хочешь быть? Моим обедом?» Мелодичный голос Иринки Ивки вдруг стал вибрирующим бархатом, и эльфа словно бросила навстречу вампирша, заставила отклонить на бок и запрокинуть голову, подставляя шею. Запах шоколада, томный, соблазнительно манящий пеленой, повис в воздухе. Дальше Иринка уже наблюдала за собственными действиями как бы со стороны. Тело действовало на инстинктах и рефлексах рода темного искуса. Прорезавшиеся клыки впились в кожу эльфа, прокусывая ее. Рот наполнился вкусом ванильного молочного шоколада. Тонко, протяжно застонала жертва, совершенно очевидно испытывая не смертельный ужас, а ощущения, противоположные по полярности. Широкий Ивкин капюшон скрыл от всех случайных прохожих подробности происходящего. Эльф в блаженстве постановал, опираясь на стену. Иринка Ивка ела, и это было вкусно. «Все-таки, сутенер, я была права», — сыто и цинично констатировала вампирочка после пятого глотка. И лизнула вкусняшку, не только закрывая две ранки на шее, а еще и заставляя их в секунду-другую исчезнуть бесследно. Но не конченый подонок. Каждый крутится в этом мире как может. Если у очередной одинокой остроухой девочки не достанет мозгов игнорировать добренького дядю, провожающего в уютный пансион, кто ей доктор? Вот в чем секрет. Мозг либо есть, либо попросту нет. Ладно, пока, вкусняшка. Потрепала Иринка по плечу свой нечаянный обед и услышала за спиной печальный голос. «Лора!» — томно позвал откушавшую вампирочку эльф, привалившись к каменной стене дома. Ноги его подрагивали, плащ стыдливо прикрывал штаны в районе бедер. «Могу ли я рассчитывать на...» Девиц принуждал к торговле телом. Перебила предложение о свидании или о перекусе Ивка хлестким вопросом. «Как можно?» Чуть виловато после работы в роли вампирской закуски слабо возмутился остроухий. «Вкусно кушать и красиво одеваться хотят многие девочки. Но не у всех хватает средств для утоления своих желаний. Я лишь предлагаю одиноким малышкам простой путь решения. Выбирают они сами». Я так и поняла», — кинула Иринка, закончив мысленно фразу. «Похоже, будь иначе, я не смогла бы остановиться. И тут сейчас валялся бы труп, вернее, лежала горстка праха. А так только очень довольный сутенер и сытая вампирочка». «Прошу же, ответствую, прекрасная Лора», — с нежной мольбой повторил эльф, кажется, готовый даже платить любую цену за удовольствие и право подставить шею. «Если мне захочется, найду. Пансион ты назвал», — напомнила Иришка. И притормозила дернувшегося было вслед за ней мужчину. «Не ходи за мной. Не надо, вкусняшка». «Но девочкам, прежде чем в дело пускать, все же сразу рассказывай, зачем привел, а то рассержусь». «Как будет угодно, Лори». Покорно и печально согласился сутенер, пряча искорки надежды на новую встречу в травянистых глазах. Иринка же поспешила свернуть на соседнюю улицу. Потом еще на одну. И еще. Подальше от мужчины, чья кровь для нее на вкус оказалась сродни молочному ванильному шоколаду. Вкусно, но не настолько, чтобы давиться от нетерпения и лопать до тех пор, пока жертва не упадет на камни, рассыпавшись серым прахом. Кстати, как будет дальше, неясно, но свой живой обед девушка ощущала, будто между ними была протянута незримая тонкая нить. Она действительно сейчас легко смогла бы отыскать остроухого сутенера, даже не спрашивая дороги в пансион. Возможно, только сейчас. И эта нить пропадет не сегодня-завтра. И, наверное, так было бы лучше. Если она каждую свою закуску в городе чуять будет, это же рехнуться можно. Пока Ивка думала о такой нечаянной неприятности, тонкая нить, связывающая ее с обедом на ножках, окончательно истаяла. Возможно, сыграла роль расстояния, а может, хватило желания свежеиспеченной вампирочки. Она же не паук, чтобы сетями связи с жертвами весь город оплетать. Иринка быстро шла, привычно рассуждая про себя на ходу. Итак, ее вторая жертва выжила. Почему? Потому что она еще не успела проголодаться хорошенько, или потому что эльф оказался не столь законченной тварью, как маньяк-охотник. И опять, кстати, она чувствовала запах и вкус шоколада, когда пила кровь. Один случай — случай, два — совпадения. Чтобы сделать более четкие выводы, ей следовало отыскать кого-нибудь третьего. Для выявления закономерности в пищевых пристрастиях, так сказать. Тогда-то уже на основании минимальных статистических данных и можно сделать первые выводы о рационе и его субъективном восприятии одной конкретной вампирочкой рода темного искуса. Пока же попаданка попыталась сообразить, передалась ли ей с кровью какая-нибудь информация, кроме минимального знания о сути эльфа. Может, какой навык? Охотник-то одарил ее весьма щедро, компенсируя дикий испуг от своих угроз и страшных намерений. Или опять-таки умения передавались только от высушенной до смерти жертвы. Никаких мук совести или тошноты физической от смены рациона Иринка снова не испытала. Возможно, их и не будет в дальнейшем. В конце концов, лишь ничтожный процент людей становится убежденными вегетарианцами и начинает объедать животных вместо того, чтобы есть их. Так, наверное, и с теми вампирами, в рационе которых кровь разумной жертвы не может быть заменена на кровь зверя. Клыкастики спокойно вкушают, не испытывая моральных терзаний. То есть делают то, что заложено в них природой на генетическом уровне. Она ведь сознательно не рассчитывала, не вымеряла. Как именно выдвигать и под каким углом вонзать клыки в шею? В какое именно место целить? Ела и все. Для проверки, подумав о том, чтобы подойти и ни с того ни с сего ударить ребенка или пнуть зверушку, Иринка умиротворенно вздохнула. Нет, мерзавкой она со сменой расы не стала. Обижать ни в чем не повинных, слабых людей и животных для нее по-прежнему было неприемлемо. А еда? Что ж, у каждого она своя. Рассуждая таким образом, девушка углубилась в тихий район между той частью города, где уже начинались дорогие особняки, и той, где предпочитала селиться вполне обеспеченная прослойка – торговцы, мастера, искусники. Запнувшись на полушаге, Иринка просияла. Нет, все-таки она заполучила от сутенера отличный подарок – знание городской застройки. Самую, пожалуй, сейчас нужную ей информацию. Снова задумалась, выпало ли так случайным образом на колесе фортуны или сработал какой-то неведомый вампирский талант. И снова мысленно пожала плечами. Информации отчаянно не хватало. Но бегать по улицам Мелады и кусать подряд всех, чей запах покажется вкусным, чтобы собрать статистику, не стало. Чего суетиться? Время есть, разберемся. И вообще она сыта. А есть надо лишь тогда, когда пробудилось чувство голода, а не тогда, когда в рот деликатесы суют. Вот так глупцы и толстеют. Тело Ивки тому пример. Нет уж, пока с вкусняшками надо завязывать и сосредоточиться на поиске места под солнцем. То есть под крышей. Пансион для девушек с пониженным уровнем социальной ответственности ей не подходит. Надо бы отыскать какую-нибудь приличную гостиницу. квартал подходящий. Кажется, тут неподалеку тихий приют имеется, где без проблем можно получить комнату и стол. Иринка сориентировалась и решительно двинулась в нужном направлении мимо основательного, явно гномьего, судя по приземистым стенам, особнячка, пованивающего табачищем, мимо огороженного пустыря с россыпью камней, некогда бывших стенами и чахлыми кустами. Мимо, а нет, не тут-то было. Ее привычный венок вдруг из цветочного превратился в терновый и прибольно сдавил голову, буквально разворачивая хозяйку к развалинам. Чередой электрических искорок прострелило колечко на пальце. Очнулась от дремы и выставила из-под плаща головку Маруська, продрыхшая безмятежно весь обед напарницы и ее хождение по городу. Точно пушистая кошка, хоть и безлапая, зато сколько хвоста. Значит, будем считать Марусю кошкой экзотической породы. Это им 20 часов сна из 24 подавай для счастья. В общем, Иринку Ивку буквально подтащила к развалинам, совсем непрозрачно намекая, что кому как, венку из плюща едоцвета, прикинувшегося милыми ромашками, кольцу и змейке-маскарадница, это место так по нраву, что уходить они категорически не желают. «Эй, дивнорожденная, ты наследница, что ли, ты рухляди будешь?» — пророкотал глубокий бас, в котором перекатывались булыжники и булькала расплавленная магма земных недр. Иринка обернулась. Калитка в ограде, окружавшей гномий особняк, крепко провонявший табаком, была приоткрыта. Там стоял квадратный, вернее, кубический, но это был чрезвычайно крупный куб. Мужчина, густо заросший медными волосами. На голове они были уложены шапкой в 5 толстых коротких кос, из бороды получилось 3. Брови в косы не заплетали, но и они отличались дивной густотой. Яркие желтые глазки посверкивали чистым янтарем. «Нет, не наследница, но мне здесь нравится. Не знаете, лор, участок продается?» Обреченно, даже не пытаясь имитировать увлеченность или ликование, осведомилась девушка. Иришка яснее ясного осознала, она сможет уйти отсюда только остриженной налысо и без пальца, да и то не факт. «Вроде как да, но ты лучше в городской ратуше справься. Там архив имеется», — пророкотал гном, машинально извлекая из кисета изрядных размеров трубку и начиная постукивать ею по ладони лопатя. «Знаешь где? Или мальчонку с тобой послать?» «Знаю». Слабо улыбнулась Иринка, не испытывая особой радости от того, что ею слаженно принялись крутить симбионта, плющ, фамильяр, змейка и неидентифицированное колечко. Осталось надеяться только на то, что аксессуар не накличет на ее голову какого-нибудь темного властелина из местных легенд. Хотя, насколько помнилось и Вейди, таковых в местном историческом багаже не имелось в принципе. Звездная четверка не позволила бы твориться в своих владениях такому вопиющему безобразию. «Тогда ступай. Не знаю уж, чем тебе эти развалины проклятые глянулись, но то твое дело. Мне и домашним такая соседка по нраву будет. Я до принкруп назад». «Ивка», — представилась в ответ девушка, даже не хихикнув, услышав прозвище гнома, чем заработала в его глазах немало очков. Поощрительно хмыкнув, мужчина пояснил. «Предок мой дыру известным местом заткнул. Не дал пробоине шахту затопить, за что и был удостоен королевской милости, собственного родового имени». Почти голландский мальчик, который, по легенде, сунул в стену дамбы пальчик. Только ракурс изменен, и масштаб подвига увеличен в разы. Мысленно отметила Иринка и двинулась к ратуше. Хорошо, хоть не обратно и не на другой конец города. Административный центр Мелады располагался действительно в центре. Ратуша — трехэтажное здание из серого, белого и красного камня с двумя большими пристройками. Издали напоминала пестрокрылую курицу, готовую сесть на яйца, растопырив крылья. Фонтана, статую или какой иной ерунды, затрудняющей занятым горожанам движение, тут не имелось и в помине. Чисто, практично и экономично.